довольно. Синклеру явно не улыбалось принимать участие в очередной перепалке откровенно недолюбливающих друг друга представителей вечно враждующих народов. «Посол Гекар, вам слово, и попрошу обойтись без перехода на личности. Режим Нарна известен своим обостренным чувством справедливости. Поэтому мы голосуем за». Не успели по залу разнестись довольные выкрики, как Гекар решил всех огорчить. Но при одном условии. Суд должен проходить на Нарне. Мы соблюдали нейтралитет во время этого конфликта, и это определенно поможет обеспечить непредвзятость разбирательства. У Нарнов нет права судить Джадур. Аббай прекрасно знают об их сотрудничестве с этим чудовищем. Это предложение неприемлемо. В таком случае мы также голосуем против, пожал плечами посол, садясь на место. Посол Кош отказался принимать участие в собрании, произнес Синклер, причем, в его словах просто-таки чувствовалось дополнение, как всегда, от имени земного содружества я голосую за. Мистер Линмьер, так как Минбар не участвовал в конфликте, у нас нет права судить ее, поэтому, мы голосуем против. Пережидая очередной всплеск негодования, на этот раз куда более громкого, командор повернулся в мою сторону, явно пытаясь сообразить, предусматривает ли протокол мое участие, учитывая, что представляемая мною империя к обсуждаемому конфликту не имеет абсолютно никакого отношения. Покачав головой, я дал Синклеру понять, что не имею желания участвовать в голосовании. Получив короткий кивок в ответ, я снова вернулся к созерцанию разгорающейся в зале совета перепалки. У членов Лиги один голос, следовательно, результаты таковы. Против – 3 голоса, за – 2. При одном воздержавшемся, косой взгляд в мою сторону. Мы пока не определились с положением лорда Барала в Совете Вавилона 5, но он не выразил желания принять участие в голосовании. Все верно, командор, киваю с легкой улыбкой, ситуация достаточно неоднозначна, чтобы воздержаться от участия в голосовании вовсе. Наша империя стремится не делать выводов в вопросах, информации о которых она не располагает. В таком случае... «Боюсь, нам придется искать другое решение проблемы. Это возмутительно. Командор Синклер, вы всегда говорили, что у нас есть право голоса. Почему же теперь вы отказываете нам в этом праве?» «Нет», — резко оборвал Синклера посол Аббай. «Хватит с нас компромиссов. Мы больше не будем участвовать в этом фарсе, но мы этого так не оставим». С негодованием вскинув голову, посол, а за ним и остальные представители миров Лиги встали со своих мест и покинули зал совета. Через некоторое время в нем остались только Синклер с Линьером и я. «Прошу прощения, командор», — виновато произнес Минбарец, — «я способствовал тому, чтобы преступница избежала наказания, но Джадур укрывали стальные клинки, и ваше правительство знало об этом, оппа». Стальные клинки, из информации, полученной младшими при демонтаже колонии минбарцев, я узнал, что большая часть инфраструктуры Шалекта принадлежала именно этой фракции касты воинов. Любопытное совпадение, очень любопытное. Нет, покачал головой Линмьер, сначала мы не знали, но когда мы воевали с землей, стальные клинки предложили совету новое, страшное оружие, созданное этим чудовищем. Именно тогда совет и узнал, что они укрывают ее. Но, что тогда, что теперь, через столько лет, трудно признаться в столь постыдных действиях. Атташе Делин встал, коротко поклонился Синклеру, а затем и мне, и тоже покинул зал совета, не прощаясь. Синклер с мрачно задумчивым видом оперся подбородком на сцепленные руки. «Не думаю, что мое участие в голосовании что-либо изменило бы, командор, встаю со стула. Я не знаю всей картины, но, похоже, эта преступница очень сильно насолила членам Лиги. На вашем месте я бы ожидал от них ХМ резких телодвижений. Все-таки там есть Дразди. Вот черт, лорд Барал, вы совершенно правы. Прошу меня простить, Иванова». Командор чуть ли не бегом покинул помещение, на ходу вызывая лейтенанта по коммуникатору. Покачав головой с легкой улыбкой, неторопливо направляюсь в сторону лифта. Если я прав в своих предположениях, очень скоро к станции заявятся корабли миров Лиги. Если они, конечно, не ждали где-то неподалеку на случай такого исхода голосования. Пожалуй, это стоит того, чтобы посмотреть. Благо, на Вавилоне есть отличная обсерватория. Лорд Барал, уже у самых дверей меня догнал знакомый оклик. Посол Аббай, тот самый странно женоподобный инопланетянин, который говорил от лица всех миров Лиги и больше всего возмущался решением совета, с напряженным выражением на лице направлялся в мою сторону. Отставая на десяток шагов, за ним виднелись и прочие представители. посол Каликаквал Мицра, дружелюбно улыбнувшись, киваю, остановившись. Вы что-то хотели, КХМ? Лорд Баал, вы промолчали на заседании и не участвовали в голосовании по вопросу несущей смерть, но нам все же хотелось бы. Полагаю, вас беспокоит, не планирует ли империя Гаулдов вмешиваться в эту ХМ конфликтную ситуацию? Именно. Калика напряженно обернулся, бросив взгляд на мрачного посла Драззи, все это время сверлившего меня взглядом. Более того, от лица всех представителей Лиги Неприсоединившихся Миров я хотел бы принести официальные извинения за инцидент, имевший место сразу после вашего появления на Вавилоне 5. Извинения приняты, киваю, хотя, само собой, было бы правильнее, если бы их приносил посол Драззи, но я понимаю, насколько трудно признавать собственные ошибки, с улыбкой обращаю внимание на то, как перекосило упомянутого посла от моих слов. Тем не менее, как я уже говорил командору Синклеру, наша империя старается не вмешиваться в события, подоплеки которых она не знает. Так что, можете быть спокойны, я не планирую вмешиваться в происходящее, по крайней мере, до тех пор, пока это не затрагивает непосредственно меня и империю. Благодарю, лорд Баал, бросив очередной напряженный взгляд в сторону посла Драззи, Калика отвесил мне поклон и направился обратно к ожидающим его коллегам, тут же начав что-то втолковывать явно недовольному Драззи. Мысленно пожав плечами, я продолжил путь к обсерватории. Интерлюдия. Иванова. Что у нас? Войдя на мостик, Синклер несколько секунд пытался перевести дыхание, но ответ на заданный вопрос волновал его больше собственного имиджа и физической формы. Если не считать этого монстра, то... Женщина изобразила на лице нечто вроде «мы тонем». Капитан, а бутерброды да, еще остались, пока тихо. Монстра, не сразу сообразил Джеффри. Лейтенант, прервал не успевшую ответить Сьюзан один из операторов. Корабль в зоне перехода. Это фрегат Драззи. Черт, Синклер бросился к обзорному иллюминатору. Они, тревога. Что за, едва бросив взгляд на космос, офицер ошарашенно замер. На фоне планеты внизу величественно дрейфовал корабль, на котором, похоже, и прибыла помощница посла Гаулдов. По крайней мере, Джеффри не знал никого другого, использующего в кораблях пирамидальную архитектуру. Ну а еще на посла странной империи мягко намекали размеры судна, даже с расстояния в десятки километров казавшиеся неприлично огромными. Сколько? Длина? Сразу поняла суть вопроса Иванова. Около 4 километров, точнее определить не получилось, сканеры выдают сплошное облако помех. Ясно, сглотнул мужчина, никак не в силах оторвать взгляд от черного, слегка отливающего сталью гиганта. Я же говорила, командор, видели бы вы этот корабль, нервно хмыкнула Иванова. Но в данном случае, полагаю, его присутствие нам на пользу, Драззи явно запомнили, что произошло после их предыдущей агрессии на корабль Баала. Да, верно, упоминание Драззи резко выдернуло офицера в реальный мир. Они его уже заметили, полагаю. Сьюзан глянула на показания приборов, да. Между тем, уверенно вылетевший из зоны перехода фрегат, обнаружив около станции неучтенный фактор, резко сбавил ход и попытался связаться со станцией. Драззи на связи. Лейтенант Иванова кивнула, а Синклер прошел к терминалу. Вавилон 5. Это Макара Шок. Драззи на экране всеми силами пытался казаться грозным и серьезным, и это у него неплохо получалось, но было абсолютно очевидно, что его очень и очень нервирует гигант, находящийся около станции. От имени Свободного Содружества Драззи я требую немедленно выдать военного преступника Джадур. Если наше требование не будет исполнено, на мгновение он замялся, но все же нашел в себе силы продолжить. Мы атакуем станцию. Корабль приближается к зоне досягаемости станции. Орудия в боевой готовности. Черт побери, активировать систему защиты. Но первыми огонь не открывать. Сьюзан повернулась к Синклеру. Командор, Лига не приняла решения совета, увы. А лорд Баал, женщина покосилась на огромный корабль. Нет, покачал головой командор, он не собирается вмешиваться, пока ситуация не затрагивает его лично. Но, если мы не согласимся, Лига атакует Вавилон. На это я и надеюсь, лишь бы не прогадать. Макара Шок, ваш корабль под прицелом. Войдете в зону, будем стрелять без предупреждения. Издав шипение, похожие на звук раздраженной змеи, пилот Драззи отключил связь. Однако уже через несколько секунд его корабль замедлился, а затем и вовсе остановился. Мельком взглянув на датчики, Иванова облегченно выдохнула, Он явно отключил орудие. Лейтенант, голос диспетчера заставил женщину вздрогнуть. Фиксируем возмущение поля. 3, нет, 5 воронок. Там корабли всех членов Лиги. Иванова, сможете отвлечь их? Постараюсь. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Кивнув, Синклер быстрым шагом покинул мостик. Оставался небольшой шанс решить возникший кризис дипломатическим путем. И, раз уж немедленного нападения на Вавилон не планируется, этим шансом стоило воспользоваться. Конец интерлюдии. Ну, короны, удивило. Признаю, приятно удивило, что немаловажно. Итак, девочка решила совместить приятное с полезным. Изучив все технические наработки Минбара по кораблестроению, в особенности вопрос бронирования и оптимизации несущей конструкции, она совместила это с архитектурой репликаторов, той самой, на которой основана конструкция стандартного крейсера из блоков, и слегка дополнила стилизацией под гаулдов. На выходе получилось что-то вроде пирамиды, стоящей основанием на огромной разомкнутой клешне сложной формы. Клешне 4120 метров в длину, 1140 в ширину и 850 в высоту. Согласно расчетным характеристикам, этот монстр в пятеро превосходил мой суперхаттаг в боевом отношении, или если совсем точно на 547-6247%. Почему так много? А все потому же, архитектура репликаторов и этим все сказано. У настоящих гаулдов были довольно совершенные, в концептуальном плане, боевые корабли, но в сравнении с блочной структурой репликаторов они были словно клепанные паровые лоханки начала 20 века перед ракетонесущими подводными атомоходами конца. Пусть я копировал суперхаттаг только внешне, но и этого было достаточно для понижения эффективности структуры. А тут почти идеальная оптимизация и взаимное дополнение двух разных концепций. В общем, удивило меня короны очень приятно, о чем я ей не поленился сообщить, заодно пригласив физически составить мне компанию в обсерватории, благо, посмотреть тут было, на что и без моего нового корабля. По всей видимости, Лига решила закусить у дела и взять Синклера на понт. Они вообще последние дни вели крайне насыщенный информационный обмен, позволивший мне узнать о том конфликте с Дилгарами и внутренних политических раскладах внутри их между собойчика больше, чем за все предыдущее время на станции. Не то чтобы я сильно интересовался, но все же, вот и сейчас к нам в гости пожаловали боевые корабли всех членов Лиги неприсоединившихся миров, что давало редкую возможность, так сказать, ощутить себя на выставке. Вообще, было очень занимательно вот так вживую сравнивать представления о стиле и красоте разных биологических видов. «Предвкушаете грядущую резню?» – бесстрастным тоном поприветствовала меня подошедшая Лиладен. «Любуюсь видом», – улыбнулся я в ответ, поворачиваясь к Неке. «Наслаждение последними минутами перед кровопролитием. Ваш моральный облик ужасен. Небольшой перебор с предметным драматизмом, замечаю», переводя взгляд на корабли. «Учту», — легонько кивнула девушка, принимая замечание на тему своей поведенческой модели. «Желаете попробовать мой-мое, или архетип младшая сестренка? Даже не думай, на этот раз я действительно взволновался. Сомнений в том, что она способна смоделировать любой стиль поведения у меня не было, но видеть этого не хотелось. Боитесь пробовать новое? Я консервативен», — улыбаюсь, поймав ее взгляд. «К слову, что ты думаешь по поводу Джадур? Все полученные по ней данные из информационных носителей разграбленной Минбарской колонии я уже изучил, но личное мнение другого полноценно разумного и обладающего личностью репликатора было узнать интересно. Пусть даже, с высокой степенью вероятности, я могу это мнение просчитать самостоятельно. Гипертрофированное самомнение, жестокость, расизм, навязчивая жажда мести – критическое мышление в частично угнетенном состоянии. Типичный деспот эпохи варварства, ставящий целью возвышение и победу своего народа, не считаясь с ценой, бесстрастно перечислила короны, слегка шевельнув ушками в жесте пренебрежения. Да, для движения ушей она разработала полноценную систему передачи эмоций, подобно лицевой мимике. «Не возразишь», — хмыкнул я, «однако, меня смущает сыворотка. Как считаешь, она действительно могла сделать что-то настолько высокотехнологичное? Это не исключено. По всем данным, несмотря на свой букет психических отклонений, она была гением. Да и вообще безумие часто ходит под руку с гениальностью», — продолжил мысль я, получив в ответ согласное движение ушками. «А еще ей мог помочь кто-то из местных древних. Озвучиваю очевидное. Они как раз специализируются на органических технологиях. Как вы знаете, в архивах стальных клинков не содержалось детальной информации по ее исследованиям. Полагаю, они не доверяли сами себе. Но это же значит, что мы можем только гадать. Но все же, минбарцы укрывали ее несколько лет. Вероятно, Лиладан кивнула, повернув одно из ушек. К тому же, исходя из поведения послов Нарна и Центавра с вероятностью 57654%, можно утверждать, что они также в курсе насчет открытия несущей смерть. Да, это любопытно, с улыбкой оглаживаю бородку, и Синклер, скорее всего, тоже знает о сыворотке. Вот только до вас он эту информацию не донес. Вдвойне любопытно. Бросив последний взгляд на висящие у станции корабли, так и не решающиеся предпринять какие-то резкие телодвижения, киваю своим мыслям и направляюсь в сторону лифта. Интерлюдия. Гарибальди нервничал, и тому были объективные причины. Шумное появление на станции женщины, заклейменной, как минимум в десятке миров, как величайший маньяк галактики, само по себе было отличным поводом. А уж тот интересный факт, что прибыла она на минбарском корабле из их сектора и в их же военной форме. И это при показушном гуманизме грибнеголовых. Даже если забыть про какие-то странные танцы с ней земного правительства, гнилью от всей этой ситуации попахивало на целый сектор. Да и чутье параноика не давало мужчине покоя. А уж на чутье Майкл хоть и жаловался, но не мог к нему не прислушиваться. Хотя бы только потому, что он был до сих пор жив и относительно здоров, с его-то работой и стилем жизни. Худшие предчувствия нашли оправдание почти сразу. Не успели они даже толком понять, кто у них на борту, а Гекар уже настойчиво попросил приватной встречи с заключенной, чтобы извиниться за поведение помощницы. Ага, как же, дождаться от Нарнов такого, да еще и добровольно, да скорее пресловутый рак на горе свистнет, а Ланда станет монахом, чем это произойдет. С первых же слов посла Нарна, появившегося в камере, он понял, что не ошибся. У этой дряни явно было, что предложить, нечто очень важное, что определенно хотели бы все заинтересованные. И о морали и этике в таких вопросах можно было забыть, уж Гарибальди прекрасно знал, как это делается в верхах. Вот только, похоже, Джадур тоже была той еще штучкой, нападение на тот вывело ее из себя, и она открыто затребовала от посла голову его помощницы в оплату информации. К чести Гекара тот послал ее в пешее эротическое, не хлопнув при выходе дверью только потому, что на Вавилоне двери это не позволяли в принципе, но это было только начало. Всполошились послы Лиги, не иначе как по закону подлости пронюхавшие о присутствии несущей смерть. Гарибальди давно был уверен, что половина обитателей станции – гребаные ясновидцы, что бы там ни утверждали телепаты из пси-корпуса. Ну, или у него в ведомстве безбожно течет, что было еще хуже для самолюбия. В любом случае начался форменный бедлам и истерия, грозящие Вавилону международным военным вторжением. Но, словно этого мало, прямо перед знаковым заседанием совета к станции явился помощник посла Баала, по ходу дела еще более упоровшийся, чем его начальник, потому как выйти на 4-километровой дуре, от вида которой не грех было бы прямо на боевых постах облегчиться половине капитанов земного флота, к мирной станции мог только полный идиот, или такой же самовлюбленный гаденыш, обожающий эпатировать публику, как и сам Баал. Казалось, все и дальше некуда, не еет, друг Майкл, получите и распишитесь. Военную эскадру из кораблей всех государств Лиги неприсоединившихся миров прямо под иллюминаторами, не хочешь, и вот очередная вишенка на торте, фараон, как окрестили его те, кто хоть что-то слышал о внутреннем убранстве посла этой чертовой империи, изволил проявить любопытство после заседания и лично посмотреть на виновницу торжества. И попробуй ему откажи, когда его страхолюдный монстр все еще у станции. Пришлось все бросать и бежать организовывать допуск, заодно с видеонаблюдением за ходом встречи. Последнее вообще нельзя было доверять никому постороннему. Слишком пикантные подробности так и норовили всплыть при каждом разговоре с этой психопаткой. Не успел отдать все нужные приказы, а Баал уже чуть ли не стоял под дверью камеры, по своему обыкновению слегка улыбаясь своей доброжелательной улыбкой. И все инстинкты говорили Гарибальди, что с точно такой же улыбкой этот субъект будет уничтожать мешающих ему врагов. Да он и планеты, пожалуй, будет уничтожать так же походя, как разделался с крейсерами атаковавших его Драззи. Страшно было даже представить, что может случиться после их беседы. А если Баал еще и потребует ее выдачи в пользу своей империи? О, еще один мальчик. Думаю, ты тоже пришел за моим творением?» С ехидной улыбкой поприветствовала гостя Джадур. Все еще с нервно дергающимся глазом Гарибальди дал себе слово, что если посол сейчас ее просто придушит, он однозначно сделает вид, что ненадолго отвернулся и ничего не видел. «Говори, не стесняйся. Я смотрю, вежливость не ваш конек, верно?» Лорд привычным жестом погладил бородку, с некоторым любопытством разглядывая собеседницу. «Если хочешь нежного обращения, думаю, здесь есть, где снять девочку на ночь, вот пусть она тебя и ласкает, а мне не досуг разводить пустую болтовню непонятно с кем», — огрызнулась Дилгарка. Разумно, не переставая ухмыляться, согласился посол. «Мое имя Барал, я имею честь быть верховным лордом империи Гаулдов, и чтобы сразу устранить недопонимание, представители моего вида принципиально не способны умереть от старости. Получила стерва, думала, что своей важностью всем заинтересованным лицам сможет обеспечить себе свободу действий. Ха, как говорится, на каждую хитрую гайку найдется свой болт с левой резьбой. Тогда зачем вы здесь, если для вас моя сыворотка бесполезна? Опа, как быстро она стала настороженной и вежливой. И да и нет, я пришел спросить, подойдет ли ваш препарат для моей коллекции подобных штучек? Барал присел на стул напротив несущей смерть. Спрошу прямо, при длительном использовании он должен превращать принимающих в Дилгар? Гарибальди судорожно проверил, идет ли запись видео на инфокристаллу. Таких выпученных глаз и отпавшей челюсти видеть еще не приходилось. Хотя он был уверен, что, будь перед ним зеркало, сам он недалеко ушел бы от удивления заключенной. Судя по реакции, ответ нет. Печально, печально, Гаул задумчиво откинулся на спинку. Я-то рассчитывал на что-то интересное, вроде серьезной комбинации с целью возрождения собственной расы в качестве правящей верхушки сразу нескольких цивилизаций. А тут всего лишь примитивная сыворотка долголетия. Как-то даже мелко. Я прав, лицо Джадур не поменяло выражение, очевидно еще не отошла от шока, но что-то явно попыталась прохрипеть в ответ. Прав, констатировал посол. И очевидно, ее синтез требует особых условий и ингредиентов. Что же это? Хаэм. Барал уже практически не обращал внимания на собеседницу, беседуя словно бы сам с собой. Хотя, как казалось Майклу, он все же внимательно следил за реакцией женщины, отлично делая свои выводы на ее основе. Сложная технология, Хаэм, нет. О, быть может, живое происхождение, в качестве материала требуются другие представители конкретной расы. Угадал? Барал вздернул брови. ТЦ, какой примитив. Ничего нового или оригинального, вы бы поинтересовались земными хрониками что ли, легендами про вампиров, к примеру. Не удивлюсь, если на Земле до сих пор в загашниках можно найти пяток подобных технологий еще с доиндустриальной эры. Мужчина встал. Что ж, видимо, общение с минбарской кастой воинов отупляет. Сами плести интриги не умеют и других портит. Детский сад. В таком случае, позвольте откланяться, вы полностью бесполезны. Конец интерлюдии. Зачем вы устроили это представление? Встретила меня короны, едва я покинул территорию службы безопасности. Интерес, улыбнулся я, поравнявшись с девушкой и увлекая ее далее по коридору. Ее реакция, кошачьи ушки короны опустились в жесте, означающем интерес. Скорее Синклера и его командование. Каюта была битком набита следящей аппаратурой, так что всю нашу беседу с Джадурон увидит не далее, чем через полчаса, если я хоть что-то понимаю в характере мистера Гарибальди. Я все еще не понимаю логики. Даже с вашей дефективной личностью это слишком бессмысленно, бескомпромиссно сообщила Лиладен. Какая ты у меня строгая. Это ваша вина. Да-да, я помню, во всем виноват я, усмехаюсь. Зеленоглазый андроид важно кивнула. Вообще же, я сам ей прописал такую манеру поведения. Мол, начальника надо троллить везде, троллить всегда, троллить во всем. Да-да, чтобы не расслаблялся. Но одновременно с этим, у ее слов была и действительно важная функция. Она должна была оценивать мои действия с точки зрения голой логики, рациональности и положения выгодозатраты. Как известно, при королевских дворах существовала такая особая должность шут, чьей главной задачей было говорить в глаза монарху правду, какой бы неприятной та ни была. Ну еще немного шпионить за стекающейся к трону кодлой и докладывать, но это уже не наш случай. Таким образом, я решил использовать опыт предков и создать себе помощника, который сможет указать на недостатки моих идей и в случае нужды одернуть. Так что никаких претензий на постоянные подколки в тему моей дефектности и нелогичности быть не могло. Ведь с точки зрения полноценного репликатора, даже просто играя роль посла на Вавилоне, я действительно поступаю в высшей степени нерационально. Однако, мои действия имеют смысл. Ты же понимаешь, что с вероятностью в 97.3617% ее ликвидируют до того, как она успеет передать технологию кому бы то ни было. Это наиболее вероятное развитие событий, согласилась девушка. Животные инстинкты органических форм жизни не предполагают возвышения в политической иерархии доверчивых и склонных к уступкам личностей. Следовательно, ни одна из заинтересованных сторон не позволит, чтобы у конкурентов появлялся шанс единолично завладеть такой технологией. Верно, именно поэтому, лорд Баал, прервал меня окрик Гарибальди. Сам мужчина не заставил себя ждать и очень быстро нагнал нашу пару. «Мистер Гарибальди, останавливаюсь», отвечая мужчине с вежливой улыбкой. «Командор Синклер просил передать, сейчас состоится очередное заседание консультационного совета. Похоже, они все-таки пришли к компромиссу касательно Джадур». «О, благодарю, киваю, я немедленно направлюсь в зал совещаний. Кстати, позвольте представить, Короны, моя помощница». «А-а», мужчина открыл, было, рот, чтобы что-то сказать, но, окинув внимательным взглядом мою спутницу, несколько замялся. «Да, очень рад». Короны на это лишь самую малость качнула головой. «Грубиянка, составите нам компанию?» Прерываю едва начавшуюся паузу. «М. Гарибальди с трудом оторвал взгляд от зеленого меха на кошачьих ушках. Нет, прошу меня извинить, у меня еще есть неотложные дела. Понимаю, чуть склоняю голову. Что же, удачи вам, мистер Гарибальди, в вашем нелегком труде». Наблюдая, как шеф службы безопасности удаляется от нас, я вновь обратился к Короне. «Итак, возвращаясь к теме, кто, по-твоему, ее убьет?» «Я бы предположила Нарнов». «На втором месте, Аббай», сдержанно ответила девушка. «Да, я задумался. Это было логично, и те, и другие должны чувствовать себя наиболее оскорбленными. Вот только, если вспомнить одну особенность этой галактики, все не так однозначно. Как насчет небольшого пари? Страсть к азартным играм – это признанное нарушение психики даже в среде органических форм жизни», взмахнула ушками Лиладен, сохраняя абсолютно бесстрастное выражение лица. «И твой ответ? Когда я добрался до зала совета, все послы уже присутствовали там. Ну, кроме Коша, само собой. Он, как обычно, относился ко всей местной суете с известным пофигизмом. Послы Лиги о чем-то негромко переговаривались между собой, а Синклер стоял чуть в стороне, уставившись взглядом в экран, на котором виднелась неактивная сейчас зона перехода. Картинка явно передавалась с одного из наблюдательных зондов, сновавших вокруг Вавилона. К слову, корабли Лиги уже получили отбой и благополучно покинули пространство вокруг станции, что неплохо говорило в пользу дипломатических талантов представителя Земли. «Поздравляю, командор», от моей реплики мужчина чуть вздрогнул, повернувшись на голос. «Похоже, вы сумели найти решение проблемы, КХМ». «Да, лорд Баал», кивнул офицер, «мы с послами сумели прийти к компромиссу. Я надеюсь, вы не воспримете за оскорбление тот факт, что вас не пригласили на эти переговоры. Вы отказались от участия в голосовании, а они проходили кулуарно». «Нисколько», улыбаюсь, «как я уже сказал, мы предпочитаем не вмешиваться в события, в которых не разбираемся». Стоящая за моим правым плечом Короны подтверждающе кивнула, продублировав жест соответствующим движением ушками. «Рад это слышать, а глазки-то дернулись в сторону зеленой шевелюры». «Дернулись, хе-хе». В этот момент в зал заседаний вошел широко улыбающийся Ланда Моллари, жестикулируя, что-то втолковывающее ощутимо недовольному таким собеседником Линьеру. За ними следовал озабоченный Гарибальди. Командор кивком извинился перед нами и быстро направился к своему шефу безопасности. Не прошло и минуты, как они отошли чуть в сторонку и начали обсуждать готовность к некоему действию. Разумеется, они старались говорить тихо, но с возможностями репликатора я легко слышал каждое слово. То же самое можно было сказать и о послах Лиги. По всей видимости, Джадур решено было направить на опыты, в прямом смысле. И действительно нельзя не восхититься талантами Синклера, он каким-то чудом умудрился продавить решение о том, чтобы исследования велись на Земле. Само собой, с участием всех заинтересованных сторон, но на Земле. Талантище, а не человек. Так, на пару с Короны, развлекаясь наглым подслушиванием, я чуть не пропустил. Ладно, вру, момент, когда беседа офицеров Вавилона перешла на мою атташе, вернее, Гарибальди, со свойственным ему интересом к женщинам и всему необычному, спросил начальника, кто она такая и откуда вообще взялась. Насколько я понял, донесся до меня негромкий голос Джеффри, она его помощница, но кроме того, наблюдатель от их государства и телохранитель на случай непредвиденных ситуаций. Телокха, телохранитель, она, начальник службы безопасности, с трудом задавив выкрик и почти сдержав ошарашенное выражение на своем лице, круглыми глазами оглядел спину хрупкой девушки, которую можно было бы принять скорее за школьницу. «Слушай, если хочешь, можешь сам спросить у Баала», – прошептал Синклер, тоже косясь в нашу сторону, – «а я боюсь, знаешь». Гарибальди нервно замялся, «я тоже, пожалуй, воздержусь». «Ладно», – вздохнул командор, – «думаю, пора начинать». «Угу, я рядом», – отозвался Майкл и сделал пару шагов в сторону. «Что ж, полагаю, мы можем начать», – уже для всех оповестил Синклер, выходя в центр зала. Послы лиги умолкли и стали подтягиваться к нему. Еще раз оглядев присутствующих и, убедившись, что все заинтересованные лица в сборе, мужчина отдал приказ через коммуникатор. В кадре на экране показался пассажирский шаттл минбарцев, неторопливо выплывающий из ангара станции и направляющийся в сторону зоны перехода. Посол Кош нарушил торжественную тишину удивленный голос Гарибальди. Секунда, и все заметили, как в зал, не спеша, вплыла вешалка скафандра посла Варлана. Для полноты картинки я дополнительно любовался происходящим через младших, подключенных к системам станции и планеты внизу, а также корабль короны, так что прибытие нового действующего лица засек сразу. По всей видимости, посол Кош был не столь пофигистичен к происходящему, как хочет казаться перед всеми присутствующими. Я даже склонен думать, что он давным-давно, как только Джадур появилась на Вавилоне, выяснил все о составе и свойствах привезенного ей на станцию препарата, благо телепату его уровня, это должно быть несложно. После чего, видимо, принял свое собственное решение, как поступить с ним и его создательницей. Иначе как можно было объяснить тот факт, что из зоны перехода, не дав войти в нее минбарскому шаттлу, величественно выплыл тяжелый варланский крейсер. Черт побери, Иванова, что? Синклер только начал говорить в коммуникатор, как между четырьмя отростками корабля варланцев проскочил яркий зеленый разряд, и в транспорт, несущий смерть, ударил тонкий переливающийся луч энергии. Данные телеметрии со сканеров моего корабля широким потоком полились в сознание. Физический принцип напоминал лучевое оружие минбарцев и прочих местных видов, но исполнение отличалось принципиально. Дело даже не в органическом корпусе и системах корабля Варлана, сама конфигурация постройки луча, архитектура манипуляции энергии отличалась от уровня местных, как легированная сталь отличается от поделок бронзового века. Целых 5% всех вычислительных мощностей младших тут же были направлены мной на разработку аналога, на основе полученных данных. И в то же время, я с легкой улыбкой наблюдал за выражениями лиц делегаций, еще не понимающие произошедшего, переглядывающиеся между собой. Они были весьма забавны. В зале начал нарастать взволнованный гул голосов. «Почему?» – мрачно переведя взгляд на вошедшего Коша, спросил Синклер. «Вы не готовы к бессмертию?» Чуть наклонив шлем скафандра и, по обыкновению выдержав загадочную паузу, ответил мужчине варланец. «Ты проспорила», – довольно сообщил я очевидные короны, нарочно не понижая голос. «Нарны были бы логичней», – с едва заметной досадой в голосе ответил андроид, как и я, не используя язык гаудов, и не обращая видимого внимания на ошеломленные взгляды окружающих. «Лорд Баал?» – вопросительно позвал меня Синклер. «О, не обижайтесь, командор», – убираю из голоса смеющие нотки. «Пусть это неприятно, но мой скрытный друг абсолютно прав. Бессмертие – это тот дар, который очень легко оборачивается проклятием. Поверьте, никто из вас не хотел бы жить в обществе, которым правят вечные политики, рожденные в эпоху власти денег и интриг». «О, занятно». Блоки в корабле короны зафиксировали, что крейсер Варлана попытался просканировать корабль. Я перевел взгляд на Коша. Тот тоже смотрел на меня, практически полностью сузив диафрагму глаза. Это становилось интересным. Предпримет ли он что-то еще? Секунды текли, отсчитывая миллионные доли. Я видел тысячи вариантов и чувствовал, как корона уже взяла под контроль все готовые корабли репликаторов в галактике, готовясь к любому из них, но, нет, Так ничего и не сказав, посол Варлана развернулся и покинул помещение. В тот же момент воздействие на корабль пропало, а крейсер, неторопливо развернувшись, также величественно направился к зоне перехода, покидая систему станций. Что ж, интерес Варлана я уже привлек, будем ждать, во что это выльется. Неужели Кош придет на приватную беседу? Появление крейсера Варлана и поведение посла Коша на заседании вызвало шумное и возмущенное обсуждение всех послов Лиги. Что, впрочем, было совершенно неудивительно, у них из-под носа увели такое сокровище, причем в тот момент, когда они практически держали его в руках. Но, Варланская империя была не тем соседом, в адрес которого можно было себе позволить особенно резкие телодвижения. Полагаю, тут даже земля с их маньяками в правительстве и кучей заговорщиков в лучших традициях тайных обществ не рискнула бы что-то предъявить по поводу случившегося. Прилетевший к станции крейсер красноречиво указал всем реальное положение вещей. По лицу Синклера можно было понять, насколько мужчина был обеспокоен происходящим. Похоже, Джеффри уже успел подсесть на измену, наблюдая игру в гляделки, которую устроили мы с Кошем, и прекрасно понимая, какие последствия могут быть, начни наши корабли выяснять отношения в такой близости от Вавилона. Хаем, любопытно, а стал бы что-нибудь предпринимать хранитель великой машины, начни крейсер Варлана буянить, думаю, пора отослать наш корабль. Он, конечно, радует взгляд, но не стоит совсем уж забывать о чувстве такта. Вернувшись в посольские апартаменты, удобно устраиваюсь на одном из диванов. Корона чинно села напротив, аккуратно сложив руки на коленях. Вы могли сделать это сразу, но предпочли поиздеваться над нервной системой местных обитателей. Это мне говорит та, кто спроектировала 4-километровый корабль только для того, чтобы нагнать пафосу при своем появлении, с ухмылкой парировал я. Моя задача была поддержать формирование правильного имиджа империи. Не моргнув глазом, отзеркалила Лиладен. Я выполняла ваш приказ, а вы просто самоутверждаетесь, что есть очень тревожный признак. Туше, улыбнулся я. В этот момент компьютерный терминал посольской связи издал сигнал входящего вызова. Рефлекторно проследив источник, я, с некоторым удивлением, его принял. Лорд Баал, на экране появилось слегка нахмурившееся лицо посла Делин. Однако, быстро она вернулась, да еще и проскочила незамеченной, за всей этой суетой. Прошу прощения, если побеспокоила, но не могли бы вы уделить мне некоторое время для беседы? Разумеется, мадам посол, с улыбкой киваю, где вам будет удобно. Если вы не возражаете, я буду у вас через полчаса. Дождавшись моего согласного поклона, Делин сразу же отключилась. Усмехнувшись, задумчиво поглаживаю бородку. Будет интересно послушать, что именно скажет посол Минбара. Думаю, Линьер уже донес до нее, что происходило на станции и вокруг, пока она отсутствовала. Вероятно, именно это и вызвало в ней такую обеспокоенность. Впрочем, дождемся прихода и все выясним. Полагаю, вот и реакция минбарцев на наше небольшое представление на их колонии. Теперь вам придется ее убить, произнесла Корона, слегка дернув одним ухом. Я предупреждала, что не стоит оставлять свидетелей. С вашими наклонностями это единственный способ избежать судебного преследования. Спасибо за поддержку. Это было осуждение, возразила Зеленоглазка. Я знаю. Оказавшись довольно пунктуальной, Делин действительно стояла перед моей дверью через 29 минут, 54 секунды, что для простого смертного было уже достижением. Войдя в каюту и приветственно поклонившись, женщина с немым вопросом в глазах и удивлением на лице перевела взгляд с меня на Короны. «Добрый вечер, мадам посол», — встаю навстречу гостье, с улыбкой кланяясь в ответ, — «позвольте представить вам Короны, мою атташе. Приятно познакомиться», — чуть суховато кивнула девушка, тоже поднявшись на ноги. Взаимно, взгляд Делин недоуменно перешел с волос моей помощницы на ее ушки, чуточку раздраженно дернувшиеся под пристальным взглядом. Тем не менее, посол быстро справилась с удивлением и, изобразив на лице смесь вины и смущения, плавно опустилась в предложенное мной кресло. «Итак, я слушаю вас, добродушно улыбаюсь, что вы хотели обсудить. КХМ, прошу прощения за неожиданное вторжение», замявшись, начало Минбарка, «но наше правительство уполномочило меня обсудить с вами происшествие, имевшее место на одной из наших колоний. Я весь внимание, мадам посол», киваю, уже привычно оглаживая пальцем подбородок. Корона повторно садиться не стала, предпочтя встать сбоку у меня за спиной. Это небольшой, средне отдаленный от метрополии мир, шале Кта, принадлежащий, в основном, касте воинов. Там, разумеется, есть и гражданское население, но административная власть принадлежит именно военным. Делин, с рассеянным видом обвела взглядом помещение, но я был готов поспорить, что, несмотря на это, она пристально и цепко следит за моим лицом и реакцией на ее слова. Несколько дней назад на планету произошло нападение неизвестных нам существ, вернее, полагаю, механизмов. Да, мне докладывали об этом, киваю, более того, полагаю, что должен принести вам свои извинения за это происшествие. Простите, Делин удивленно вскинула брови. Видите ли, произошло досадное недоразумение, улыбаясь, качаю головой. На вашей планете оказался один из наших разведывательных зондов. Это, повожу пальцами, якобы, подбирая слово, устаревшие устройства, мы уже несколько тысячелетий такие не используем. Предполагалось, что все отправленные аппараты получили сигнал о возвращении, но, в вашем случае, произошел сбой программы. Зонд, недоверчиво переспросила Минбарка, но он фактически уничтожил нашу колонию. В голосе посла слышалось неподдельное возмущение. Вот именно за это я приношу свои извинения. Проведенное расследование выявило, что в результате программной ошибки был частично инициирован рабочий протокол по освоению ресурсов. Система распознала ваши постройки как богатые месторождения полезных ископаемых и начала их разрабатывать. Причина в уже имевшей место промышленной обработке и очистке материалов. Как только продукты индустриальной деятельности были бы исчерпаны, программа перешла бы к освоению менее доступных и богатых месторождений, то есть недр планеты. На счастье, до этого момента, ваши корабли смогли нанести рою достаточный урон, чтобы система перестала воспринимать их как враждебные явления окружающей среды и активировала протокол безопасности. Или, если быть совсем точным, к счастью, этот протокол предусматривает отправку предварительного запроса домой, и данный участок программы сработал без ошибок. По правде говоря, мы не ожидали, что какие-то из этих разведчиков еще остались в рабочем состоянии, но отследить сигналы и заблокировать протокол противодействия агрессии мы успели. Что было дальше, вы и сами должны знать. Делин некоторое время сидела, обдумывая услышанное. Похоже, такой вариант объяснения в голову Минбарке не приходил, и теперь она пыталась для себя решить, верить моим словам или нет. В любом случае, была далеко не нулевая вероятность того, что следом за послом вопросы мне будут задавать и непосредственно члены касты воинов. Они, конечно, не были столь вспыльчивы и безрассудны, как Драззи, но полученная оплеуха должна была нанести огромный ущерб их самолюбию. Полагаю, Серый Совет запретит им предпринимать агрессивные действия и как-то нарываться, но все мы знаем, для чего созданы правила, даже в столь иерархичном и сплоченном обществе, как Минбарское. Это крайне важная информация, лорд Баал, медленно проговорила Минбарка, и в ее свете произошедшие события выглядят совершенно иначе, чем могло бы показаться с первого взгляда. Я всегда придерживался мнения, что вовремя предоставленная информация способна сохранить мир и трезвость рассудка куда эффективнее, чем все договоры и заверения. Благодарю вас за предоставленные пояснения, Делин встала на ноги и коротко поклонилась нам с помощницей. Я должна срочно донести их до нашего правительства. Не стоит благодарности, посол, с улыбкой встаю навстречу. Если у вас появятся дополнительные вопросы, я с готовностью развею ваше любопытство, если только это будет в моих силах. Прошу, повожу рукой в сторону двери, я провожу вас. Женщина снова чуть поклонилась и неторопливо, все еще пребывая в задумчивости, пошла в сторону выхода в коридор. «Кстати, не могли бы вы развеять мое личное любопытство?» Слегка притормозила Минбарка. «Если это будет в моих силах, когда вы КХМ, когда ваши корабли прилетели к шале Кта, корабли касты воинов получили послание предупреждения, но, скажите, почему оно пришло только в виде текста? Ведь у вас явно есть видеосвязь. Это какая-то традиция, или... Ах, это...» Широко улыбаюсь, качая головой. «Не берите в голову. Это была моя помощница, она еще довольно молода и у нее ХМ своеобразное отношение ко всем юным видам. Ну, понимаете, детский максимализм, все такое. Что вы имеете в виду?» Озадаченно спросила посол. «Ну, она считает всех, кто не достиг хотя бы рубежа в 100 000 лет истории, тупыми и примитивными дикарями. Отсюда и текст, и простые предложения, Ну, чтобы вы точно поняли, не берите в голову. Окинув задумчивым взглядом все еще стоящую на прежнем месте короны, Делин чуть отрывисто кивнула и, повернувшись, быстрым шагом направилась в сторону лифта. «Вы беспринципный демагог», — лаконично сообщила девушка, когда дверь закрылась. «Я знаю», — широко улыбаюсь помощнице. Глава 10. «Встань и иди, С. Разговаривая с людьми, всегда улыбайся. Мысль дня, астарт дест, интерлюдия. Мистер Бестер, проходите». Директор, отвесив короткий поклон, практически простой кивок головой, в кабинет вошел темноволосый мужчина средних лет, одетый в форменный черный костюм пси-корпуса. На левом лацкане пиджака тускло поблескивал металлический значок с латинской буквой «пси», а руки вошедшего были затянуты в черные кожаные перчатки. Словом, это был типичный представитель телепатов на службе у государства, или «псикопов», как их прозвали за глаза в народе. Пройдя к гостевому креслу напротив стола директора, Бестер на секунду нахмурился, озадаченно оглядевшись по сторонам, но выжидательно вскинутая бровь главы пси-корпуса вынудила его досадливо дернуть щекой и все же сесть на предложенное место. «Итак, мистер Бестер, вы знаете, зачем я вас позвал?» «Нет, директор», — про себя в уме мужчина перебирал все последние события, но, откровенно говоря, не мог припомнить ничего достаточно серьезного, чтобы оно требовало личного внимания главы пси-корпуса. «Речь пойдет о событиях, произошедших некоторое время назад на Вавилоне 5. Полагаю, вы не в курсе, это не афишировалось, но раз тут потребуется ваше участие, стоит прояснить несколько моментов». Хозяин кабинета помолчал, откинувшись на спинку кресла. «Полагаю, речь о чуть не разгоревшемся дипломатическом скандале вокруг несущей смерть? О, вы уже в курсе? Что ж, тем проще. Но, прежде чем я озвучу вашу задачу, я хотел бы услышать ваше мнение насчет нового посла, появившегося на Вавилоне. Но, непонимающе нахмурился Бестер, я уже подавал официальный отчет по возвращению со станции, сразу же после истории с Айронхартом. Разумеется, и я его внимательнейшим образом читал. Но прошло время, наверняка у вас появились дополнительные соображения по этому вопросу. Как я уже писал в своем отчете, телепат нахмурился, все еще не совсем понимая, в чем суть этого вызова и этих расспросов, но все же собрался с мыслями и стал отвечать. В истории с побегом мистера Айронхарта было множество деталей, четко указывающих на участие телепатов, недовольных политикой пси-корпуса. Слишком легко ему удалось сбежать от нас и добраться до Вавилона 5. Более того, после некоторых размышлений, я пришел к выводу, что командование станции может также быть замешано в происходивших событиях. Но все это невозможно было бы провернуть без поддержки кого-то крайне влиятельного. И вы считаете, что этим кем-то может быть новый посол, так кстати появившийся на станции, КХМ, лорд Баал? Бестер помрачнел, вспоминая свои впечатления от инопланетянина. Его персона вызывает куда больше вопросов, чем дает ответов. Тогда я не придал этому значения, но в нашу встречу в коридоре станции, телепат нахмурился. Я не смог ничего прочесть в его мыслях. Разумеется, я не предпринимал попыток к глубокому сканированию, все же это был посол. Но я не уловил от него даже обычных фоновых мыслей, даже их обрывков. Вы же знаете, что телепат уровня P10 и выше способен почувствовать чужое сознание, даже если ЧЛОКХМ разумный находится в бессознательном состоянии. Но тут не было совершенно ничего. Ни малейшего присутствия разума. Мистера Гарибальди я чувствовал отлично, окружающих обитателей станции тоже, а вот на месте посла Гаулдов не видел ничего, словно его там и вовсе не было. Вот как, директор задумчиво побарабанил пальцами по столу. Хорошо, что вы сообщили об этом. Есть ли у вас предположение о причинах? Только одна, покачал головой телепат, он каким-то образом закрылся от телепатического сканирования. Но сделать это столь совершенно от P12, или мы столкнулись с чем-то совершенно неизвестным, или посол невероятно сильный телепат, куда сильнее всех, что мы когда-либо встречали. Это настораживающие новости. Тем не менее, мистер Бестер, вопросом о мятежных телепатах и их возможном союзнике мы займемся несколько позже. От вас же потребуется следующее. Мужчина наклонился вперед, пристально глядя на собеседника, в ситуации с несущей смерть много невыясненных деталей, и со всех сторон, как ни посмотри, замешаны варланцы и лорд Баал. И если к варлану открыто лезть мы себе позволить не можем, то в случае с... Простите, что перебиваю, «Директор, но я бы не рекомендовал лезть к Баалу. Вы же видели запись, проскользнувшую в новостные выпуски, о том, как его корабль уничтожил крейсер Дразди. Сейчас он настроен, если не дружественно, то, по крайней мере, не агрессивно. Но нам нужно быть крайне аккуратными в выборе методов получения информации. КХМ, что ж, я обдумаю ваши слова. В любом случае, сыворотка, которую собиралась предоставить Бжадур, была бы крайне ценным приобретением для человечества. И, раз уж ее создатели и само вещество были уничтожены, мы должны выяснить всю доступную кроме этого информацию. Так что, как только будете готовы, отправляйтесь на Вавилон. Официально, в качестве внеочередной инспекции Талии Винтерс. Реально же, вы должны выяснить все возможное о лорде Баале и его расе, а также о его участии в происходящем. Я понял. В таком случае, вы свободны. То есть вы его разрежете? Ну, в хирургии без этого нельзя, с некоторым недоумением ответил Франклин, переглянувшись со своей помощницей, но беспокоиться вам совершенно ни о чем. Идем, Шон. На лице задавшего вопрос инопланетянина отразилось чуть ли не отвращение, и, подхватив под руку свою жену, он потащил ее к выходу. Здесь нам не помогут. Спасибо, доктор. Женщина встала. Простите, что мы отняли у вас время, но, подождите. Доктор догнал уходящих родителей у самой двери. Это абсолютно не опасная операция. Мальчик будет полностью здоров. Это вы не понимаете, доктор. Гневно повернулась к нему мать. Резать можно животных, у них нет души. Но с расой, избранной Богом, так поступать непозволительно. Сама по себе закупорка дыхательных путей не исчезнет. Вклинилась в беседу ассистентка врача. Если мальчику не сделать операцию, он умрет. Я не позволю. Вы не понимаете. Перебил Франклина отец ребенка. Мальчика нельзя резать. Теперь я знаю, что ему предначертано. Но, послушайте, ликвидировать закупорку очень легко. И система жидкостной циркуляции немедленно восстановит свои функции. После этого наполнить его воздушный пузырь будет проще простого. Пару дней ему придется полежать, но он молодой и крепкий, он быстро встанет на ноги. Это простейшая операция, нам ясна ее суть, и поэтому мы против. У нас ветеринары проводят такие операции на животных. Вы предпочтете, чтобы он умер в мучениях? Какому же богу вы поклоняетесь? Нам не о чем говорить, мы принадлежим к разным народам, у нас разная судьба. С мрачным видом инопланетянка коротко поклонилась Франклину и, увлекая за собой мужа, быстрым шагом покинула медчасть. Как у верующего представителя своего народа, у нее не было иного выбора, кроме как смириться с испытанием, выпавшим на долю их семьи. И лишь одна ее часть, отвечающая за материнство и любовь к своему ребенку, не дала пока что женщине опустить руки. На станции жило множество видов, быть может, у кого-то из них было средство излечить ее сына, не лишая его души. Как там мальчик, Гарибальди, помогающий Синклеру разгребать кучу документации с запросами на ввоз товаров, посмотрел на сидевшего там же Франклина. «Сдвиги есть, он умрет», – мрачно ответил врач. «Родители против операции. Что мне делать? Вы знаете, что руководство Вавилона 5 не всесильно. Доктор Франклин», – Синклер тяжело вздохнул, – «мы не вправе вмешиваться в их религиозные верования, но вы можете приказать мне спасти жизнь ребенку, а я приму меры», – пожал плечами мужчина. «Тем самым я создам прецедент, но вы уже создали его, когда приказали спасти жизнь посла Коша». «Да», – кивнул Франклин на удивленно вскинутые брови офицеров, – «мне известно об этом случае». «Он прав, Джефф, тогда ты дал понять, что жизнь любого разумного куда важнее, чем всяческие догмы. С другой стороны», Гарибальди поморщился, «есть принцип невмешательства в дела инопланетных рас, мы должны сохранять нейтралитет, а если я подам рапорт», подался вперед недовольный врач, «я не приму его». «Вас что, не волнует смерть мальчика?» «Волнует, иначе мы вообще бы не разговаривали». «Черт побери, Франклин, у меня связаны руки, я остаюсь при своем мнении, несмотря ни на что». Главврач Вавилона 5 резко встал и, не прощаясь, покинул кабинет командора. «Ваше лечение ничего не дает, мальчик слабеет. Если бы мы забрали его, он был бы уже на Тайлотине. Такого путешествия он бы не перенес», – покачал головой Франклин, отводя взгляд от экрана, на котором отображалась палата ребенка. «Мы доверились вам, и поэтому наш сын умрет». «Нет, он умрет, потому что вы не доверяете мне. Вы привели сюда мальчика, чтобы я спас его, так дайте мне это сделать». пожалуйста. Ему нужна эта операция, иначе он захлебнется собственной мокротой. В жизни есть вещи поважнее глотка воздуха, доктор, твердо ответил отец мальчика. Лишившись души, он не сможет жить дальше. Он же ваш сын, черт побери. Сделайте это для себя. Нет, сделайте это для него. Хватит себя обманывать. Ну, хорошо, видя, что его слова не имеют никакого эффекта, Франклин решительно встал перед родителями. На нашей станции жизнь пациента ценится превыше всего. Я буду вынужден просить командора Синклера временно лишить вас родительских прав. Что это значит? Настороженно спросила женщина. Я сделаю все, что в моих силах, для спасения ребенка. Даже если вы будете против, я сделаю операцию. Нет, вы не посмеете. Прошу вас, доктор. Нет, извините, но я должен исходить из интересов Шона. Синклер устало потер глаза, всеми силами стараясь не поднимать взгляд к посетителям. За сегодняшний день командора уже порядком утомила вся эта история с больным мальчиком, его упертыми родителями и Франклином, который обивал порог его кабинета чуть ли не каждый час, выпрашивая разрешение начальства на проведение лечения в обход запрета родителей. И вот теперь, эти самые родители добрались до него лично. Жаль, тут нет вашего посла. Он бы знал, что делать, дал бы вам совет. Он сказал бы то же самое. Командор, не разрешайте доктору делать операцию. Защищать ваши интересы придется мне. Значит, я должен, учитывая ваши интересы, заботиться и о ребенке. Вы не имеете права, возразил отец мальчика. К сожалению, все же имею. Доктор Франклин подал официальный рапорт, и мне придется принимать решение. Спасибо, что изложили свою позицию. Синклер поднялся из-за стола. Решение будет принято в течение суток. Вы тоже против нас? Вы отдадите ребенка доктору. Земляне всегда друг за друга. Жаль, что вы так думаете. Жалейте лучше доктора. Если он станет кромсать мальчика, мрачно произнес мужчина, пристально глядя на Синклера, если дотронется до Шона, я убью его. Конец интерлюдии. А, лорд Баал, ну, признайте, я ведь прав. Ланда, находясь в крайне возбужденном и воодушевленном состоянии, хлопнул меня по плечу, указывая второй рукой на сцену. Да, не могу не согласиться, посол Моллари, это действительно эстетически приятное зрелище. Ха, Гекар, ну а вы, центаврианин, все еще широко улыбаясь повернулся к послу Нарнов, сидевшему на противоположной стороне стола, и начал в чем-то его убеждать. А на сцене в это время продолжался действительно довольно эстетически приятный танец молодой центаврианской девушки, лишь чуть-чуть не дотягивающей от привычного на земле стриптиза. Хотя, недовольных в зале заметно не было, да и я, хоть и был не в состоянии в полной мере ощутить весь комплекс переживаний, не мог не признать, что глаз зрелище радовало, несмотря на все различия в физиологии наших видов. Центаврианские женщины вполне отвечали критериям человеческой красоты. Хм, а ведь у меня теперь есть генетическая лаборатория. Это, конечно, будет абсолютно бессмысленным распылением ресурсов, но почему бы не привнести в эту вселенную что-то новое? К примеру, тех же твилликов, точнее, их женскую половину. Жаль только, что у меня нет данных по их физиологии и анатомии, пришлось бы собирать биологический вид по картинке. Нет, пожалуй, сейчас это действительно будет слишком расточительными тратами вычислительных мощностей, но обдумать идею можно. Думаю, местная публика оценила бы. КХМ, о чем я думаю? Лорд Баал, обратился ко мне посол Центавра, шумно прихлебывая что-то алкогольное из очередного кубка. Женщины – это главное чудо во Вселенной. Они приходят в нашу жизнь под руку с проблемами и трудностями, но без них. Ланда мечтательно вздохнул. Без них и вовсе никуда. Однажды я это уже говорил, негромко вздохнул Гекар, но это один из немногих вопросов, где я склонен без раздумий согласиться с высказыванием моего коллеги. И вы не одиноки, мой друг, улыбаюсь, поднимая свой бокал, выпьем же за прекрасное. Святые слова, с энтузиазмом поддержал Ланда. Гекар также с готовностью присовокупил свой стакан к общему салюту. Скажите, лорд Баал, снова повернулся ко мне Ланда, а какие они? Хм, они, женщины. Какие они у вас, в вашей? Он поводил пальцами, подбирая слово. Галактики нет, империи. О, улыбаюсь. Как и везде, посол Моллари, как и везде. Какие-то услаждают взгляд и заставляют биться быстрее сердце. Киваю на сцену, где продолжала танцевать центаврианка, все так же пожираемая взглядом посла. Какие-то обычные, просто женщины. А какие-то, страшнее, чем галактическая война, особенно, в гневе. На последние слова Ландаш передернулся, поморщившись. Похоже, ему это понятие знакомо, причем на личном опыте. Хаем, ах да, он же вроде женат, причем не на одной центаврианке разом, а на Хаем трех вроде бы. И, точно не помню, но были там какие-то семейные терки, когда стерпится-слюбится все-таки не произошло, а все политические плюсы союза себя уже исчерпали. Лорд Баал, раздался знакомый недовольный голос у меня за спиной, я нисколько не удивлена, обнаружив вас именно тут. Быть может, вы все же соизволите прервать ваши низменные развлечения и заняться своими посольскими обязанностями, о чем я и говорил, господа, негромко пробормотав, поворачиваюсь к короне и улыбаюсь. Насколько я знаю, у меня нет никаких дел. У вас устаревшие сведения, не далее, чем 15 минут назад, к вам записались на прием. КХМ, ко мне можно записаться на прием, изобразил я неподдельное удивление. Теперь можно, припечатала короны, дернув ушком и развернувшись, отправляясь к выходу из заведения. КХМ, прошу прощения, господа, отвешиваю поклон Гекару Иланда, но, похоже, меня все же догнали государственные дела, и я вынужден покинуть вашу компанию. Ничего страшного, лорд Баал, жизнерадостно усмехнулся центаврианин, дела вечно приходят в самый неподходящий момент, поверьте моему опыту. Кивнув мужчине, оставшемуся в компании своего злейшего друга наслаждаться, как сказала короны, низменными развлечениями, направляюсь к выходу в коридор. Как и ожидалось, Нека невозмутимо стояла снаружи, прислонившись спиной к двери, и, стоило мне показаться в проходе, двинулась в сторону лифта. Что и кому от меня нужно? Если бы вы вели себя более рациональным образом, вы бы знали, что к вам приходила семья инопланетян. На станции у них нет своего представителя, поэтому они пытаются найти поддержку среди прочих рас. Цель визита они не сообщили. Полагаю, они желают обсудить ее лично с вами. Любопытно. Что ж, общество Ланда мне в любом случае уже слегка наскучило, так что, если они оставили свои координаты, сообщи, что я готов их принять. Сообщу, чуть дернула ушами девушка, хотя я все еще считаю ваше поведение абсолютно нерациональным. Вам стоит пересмотреть свои приоритеты. Ты это уже говорила, отмахиваюсь от короны, выходя из лифта и направляясь в сторону своей двери. Лорд Баал, мы невероятно благодарны вам за то, что вы согласились принять нас и выслушать нашу просьбу. Я вас внимательно слушаю, киваю с улыбкой, и, если будет в моих силах, помогу вам в вашем затруднении. Мы, мужчина посмотрел на свою жену, собираясь с мыслями. У нас есть сын, Шон. К сожалению, он серьезно заболел. Мы обратились за помощью к доктору Франклину, поскольку он заведует на Вавилоне 5 медицинской службой. Но он не собирается лечить его, посол. Включилась мать ребенка. Мы, наша религия очень большое внимание уделяет самосовершенствованию и заботе о душе. Я не знаю, поймете ли вы нас, но